Глава 19. И кто это у нас такой смелый? Лучше тебе постараться все объяснить. Я медленно повернулся в его сторону, пока я еще окончательно не вышел из себя. Успокойся, мы же уже заключили с тобой контракт, спокойно начал Игорь. Это не наших рук дело. Когда мы вернулись, здесь уже все так было. И как это понимать? Лисисса смотрела на тела погибших с болью в глазах. «Кто мог так с ними поступить?» «Отступники из осколков. Кто же еще?» Мара внимательно изучила место происшествия, тщательно осмотрев трупы. «Вот только я не думала, что они начнут действовать так рано». «Все так, как сказала Мара. Здесь побывало сразу два осколка из отступников, которые наотрез отказываются возрождать защитника». После недолгого молчания начал Градислав. «Орден Возрождения сильно мешает их планам, и они решили избавиться от него. Нас в это время здесь не было, мы только недавно вернулись из Академии, а когда прибыли, увидели это». «Что вы делали в Академии?» — задал я интересующий меня вопрос. Смотреть на трупы людей, с которыми мне пришлось провести некоторое время, не хотелось совершенно. Ректор Академии вместе с Архимагом Орловым и апостолом Благомиром созвали экстренное собрание. Без участия совета тоже не обошлось. По полученным данным стало известно, что на наш континент собираются вторгнуться элитные подразделения гномов под предводительством их принца. Помимо этого произошло и предательство со стороны Некрории. Они уничтожили множество невинных в Академии и сбежали, оставив послание. Какое? Мне все это нравилось все меньше и меньше. «Объявление войны», — тихо произнес Игорь. «Значит, началось», — устало выдохнул я, понимая всю тяжесть ситуации. «Я думал, у нас еще есть немного времени, но сильно ошибся». Некрория и Дварфим начали действовать. Как же не вовремя-то? Мне удалось собрать только 5 осколков из 12 для осуществления задуманного плана. Но почему сейчас? «Вероятнее всего, отступники из осколков смогли узнать о твоих планах», — заговорил Яровит. «Сейчас ты смог заключить контракт с 5 из 12, и это заставило их начать действовать. У нас есть проблема посерьезнее. Ты заключил договор с 4 из тех, кто не против слиться обратно с защитником. Я же всегда придерживался нейтральной позиции, как и еще один из осколков. Только поэтому тебе удалось довольно просто с нами договориться. А вот дальше начинаются самые настоящие трудности. Осталась 4 отступников, которые уже сделали свой ход и показали, что не собираются участвовать в твоем плане. Остаются только 2, которые в скором времени сами нас найдут, и один из тех, кто придерживался нейтральной позиции». «Что все это значит?» — повернулся я в его сторону. «Насколько мне известно, 2 из отступников давно обосновались на Некрории, еще один перебрался на континент Дварфим, и они все занимают там не самые последние места. Уверен, именно они и были инициаторами этого нападения». «А где тогда 4 из отступников и занимающий нейтральную позицию осколок?» — обвел я взглядом всех собравшихся здесь. «Или Машот?» «Машот не был из отступников», — спокойно проговорил Яровит. «Он своеобразный себе на уме, но даже так в его голове хватило извилин, чтобы понять всю серьезность ситуации. В отличие от всех нас, он искал собственный способ обрести свободу в силу своих способностей. Как ты уже понял, он некромант». «Господин, что нам делать дальше?» — неожиданно заговорил котик. «Если гномы объявили о начале войны, то первым делом они направятся за Викторией и Блур. У меня от злости сжались кулаки так, что аж костяшки побелели. Нам нужно как можно быстрее вернуться в резиденцию. Ду, на тебе очень важная миссия. Нужно как можно скорее передать послание отцу и Юлии, чтобы они уже начинали выстраивать оборону. Сообщи им, что нужно как можно быстрее эвакуировать всех жителей из близлежащих деревень и сел, вместе с небольшими городами. Нельзя дать врагам ни малейшего преимущества. Понял, отправляюсь, только и произнес Ду, исчезая. Все остальные остались на своих местах и внимательно наблюдали за каждым моим движением. Я же, в свою очередь, медленно чертил план прямо на земле. «Мы сейчас находимся здесь», — ткнул я палкой в небольшой кружочек, обозначающий наше текущее местоположение. «Есть идея, как нам в кратчайшие сроки попасть в резиденцию, не попавшись неприятелям и дозорным академии?» «Мы можем пройти через мой лес», — внимательно изучив мои рисунки, произнес Яровит. «На данный момент это самый безопасный путь из всех возможных». «Помнится, мне раньше ты не особо спешил с помощью», — вернул я ему шпильку. «Что-то изменилось с тех пор?» «Если я и дальше продолжу отсиживаться и наблюдать за всем со стороны, то, боюсь, в ближайшее время этот континент вместе с моим лесом будет уничтожен». Он стал максимально серьезным. «И не подумай, сейчас я помогаю не тебе, я никому не позволю уничтожить мои владения, над которыми я работал столько времени». «Хорошо, я понял, мы все отвернулись, пряча улыбки». Даже в такой ситуации Яровит пытается выглядеть тем, кому на все плевать. Только это далеко не так, будь по-другому, он и дальше бы придерживался нейтральной позиции. Если уж он решил вмешаться, то дело принимает слишком опасный оборот. Рассчитываю на тебя в этом вопросе. «А что делать с этим?» — Игорь указал рукой на множество трупов, разбросанных по всей подготовительной школе. «Как бы мне не было неприятно это говорить, но сейчас у нас нет на это времени. Скоро сюда прибудут отправленные из Академии войска, пусть они со всем этим разбираются». Я посмотрел в глаза насупившемуся Игорю. «Но не переживай, те, кто это сотворил с ними, будут наказаны. Слово Рюриковича». Мы быстро покинули подготовительную школу, точнее я верхом на котике в своей истинной форме. Остальные просто попрятались внутри атласа, клятвенно заверив появиться в случае необходимости. Нам лишь чудом удалось разминуться с направляющимися туда людьми. Их было по меньшей мере с десяток самых разношерстных отрядов. Один из них нас заметил и даже что-то пытался крикнуть вслед, но мы неслись на слишком большой скорости и останавливаться не собирались. В итоге к лесу отчаянных мы добрались достаточно быстро, и вот здесь нас уже ожидал сюрприз. Появился Яровит и громко свистнул, и уже спустя полминуты не больше мы отчетливо услышали что-то быстро приближающееся в нашу сторону, сносящее по пути все преграды, будь то деревья или даже камни. На поляну вывалилось десяток существ, крайне странно выглядящих. Целых 8 массивных конечностей, но при этом достаточно коротких. На лапах увесистые когти, по 3 штуки на каждую. Маленькое, приплюснутое и длинное тело, полностью покрытое чешуей. Длинный язык постоянно на мгновение показывается из приплюснутой пасти, а глаза с вертикальными зрачками смотрят, не мигая. Яровит с любовью погладил каждого из них, и только после этого повернулся к нам с Костиком, застывшим от удивления. «Это еще что за существа?» — только и нашелся я. «Спринцы», — только и ответил он, ловко запрыгнув на одного из них. «Я нисколько не сомневаюсь в скорости твоего Пальмонда, но тем не менее в лесу она все равно падает. Если хочешь добраться в резиденцию как можно скорее, то тебе лучше пересесть на одного из них. Да и остальным тоже следует выйти из атласа и путешествовать вместе со всеми». «Что-то случилось?» Я медленно слез с котика и подошел к этому непонятному существу. По глазам Пальмонда было отчетливо видно, что он немного обижается из-за этой ситуации, но он старался этого сильно не показывать. Сейчас не время показывать свои эмоции и чувства, когда на кону стоят намного более важные вещи. Остальные осколки и Лисиса не стали ждать второго предложения и сами появились, даже Машот. Последний выглядел все еще не очень хорошо. Был бледный, но вот его конечности уже отросли. Правда, были они далеко не человеческими, поэтому он старательно пытался прикрыть их длинным плащом. В лесу появились незваные гости. И помимо всего прочего, еще и высшие эльфы начали проявлять странную активность. Раньше они покидали территорию своей столицы только в исключительных случаях, а сейчас они постепенно, метр за метром, завоевывают себе все большее пространство. Обычные монстры им не соперники, слишком они сильны и хорошо вооружены, а самые опасные пока не лезут на рожон и ждут моих указаний. Значит, даже это место перестало быть безопасным. Назвать лес отчаянных безопасным мог только я, учитывая, в какой мы ситуации оказались. Ну, относительно безопасным. Это доставит проблем? «Мы будем двигаться так, чтобы ни с кем из них не встретиться», — холодно произнес он, наблюдая, как все остальные забираются на спринцев. Даже лисица смогла расположиться со своим хвостом так, чтобы он не касался земли. По ее поведению видно, что ей это не очень-то и нравится, но она пока не выказывала никаких негативных эмоций и молча повторяла за остальными. «Когда мы будем в непосредственной близости у резиденции, я на некоторое время вас покину». Его глаза на мгновение загорелись красным. «Никому не позволено так себя вести на моей территории! Не прощу!» «Тогда ходу», — только и произнес я, как только все уместились на странных монстрах. После этого деревья начали мелькать с такой скоростью, будто слились воедино в одну сплошную стену. Меня всем телом прижало к тушке спринца, а смотреть по сторонам было крайне сложно из-за сильного ветра, чуть ли не выкидывающего меня прямо на ходу. Не зря Яровид сказал, что так мы доберемся быстрее. Ох, не зря! Эти быстроногие монстры в лесу двигались настолько быстро, что котик бы не смог с ними соперничать при всем желании. Хотелось бросить яростный взгляд на Яровита, но даже голову повернуть было сложно. Все мысли направлены только на то, как удержаться и не свалиться по пути. Одолжил он мне этих зверушек в прошлый раз, и я бы мог успеть в подготовительную школу, до той расправы над директором и остальными, и, возможно, смог бы их спасти. «Ну погоди у меня, Яровид, я с тобой еще обязательно поговорю на эту тему». Чуть больше часа нам потребовалось на то, чтобы добраться до необходимого места в непосредственной близости от резиденции. Здесь, на удивление, не было патрульных и сторожевых, а сама местность выглядела безжизненной и заброшенной. Огромные поля с различными культурами пустовали, хотя как раз сейчас время сбора урожая. Рядом с ними валялись инструменты и брошенные наполовину загруженные продуктами и разным скарбом телеги. Все это мы увидели, стоя на границе леса. «Дальше вы отправляетесь без меня», — спокойно произнес Яровид. «Доверяю спринцев вам. Не в лесу их скорость падает, но даже так они намного быстрее лошадей. Смысла таиться и скрываться больше нет, думаю, ты и сам это понимаешь. На континенте началась война, и хоть в большинстве своем мирные жители еще даже об этом не догадываются, но это неизбежный факт. Не умри там, Владимир. Надеюсь, и тебе удастся справиться с навалившимися трудностями без всяких проблем». Кивнул я ему, уже смотря в спину быстро удаляющегося владыки леса. «Выдвигаемся». Яровид правильно сказал, смысла скрываться больше нет, двигаемся цельной группой и внимательно смотрим по сторонам. В Атлас уходите лишь в случае крайней необходимости. Неизвестно, когда именно на нас могут напасть, любая секунда промедления может быть решающей, двинули. Как и сказал Яровид, скорость спринцев упала, но все равно оставалась очень высокой. Отсюда до резиденции рукой подать. И уже совсем скоро мы будем на месте. Примерно на половине пути нам открылась довольно занятная картина. Огромное облако пыли неслось прямо на нас, а впереди него бежала Виктория собственной персоной. За ней гналась целая орава гномов с секирами и палицами на странных животных, похожих на диких кабанов. Стоит отметить, что по скорости они лишь немного не догоняли лошадь сестры, у которой уже стояла кровавая пена из рта. Долго она не продержится и в любой момент может свалиться на землю без сил. Лошадь загнана до ужасного состояния. Завидев нас, на лице Виктории промелькнула злорадная улыбка, и она резко затормозила, спрыгивая прямо на ходу на землю. Лошадь сразу же повалилась и начала хрипеть и выплевывать огромное количество пены, но сестра на это не обращала внимания. Она воткнула в землю свой клинок, оперлась на него двумя руками и закрыла глаза. Вот-вот ее должны будут настигнуть преследователи, а в руках некоторых уже отчетливо просматривались арбалеты, а она все стояла в таком положении. Мы неслись с огромной скоростью, но даже так не могли успеть вовремя. Еще несколько мгновений, и ее захлестнет эта волна преследователей. «Что же ты делаешь?» Я только собирался закричать от бессилия, как она открыла глаза и резко подняла свой клинок, направив его в сторону гномов. Вокруг него начали плясать огненные змейки, и уже через мгновение целая стена огня отделилась и направилась в сторону преследователей. Даже отсюда были слышны крики их боли и агония сгорающих заживо недоростков. Внезапное заклинание было просто невероятно сильным, и им пришлось резко затормозить и начать заходить с флангов, чтобы их не задело. По меньшей мере треть атакующих была ей уничтожена. Сильна, сестренка, ничего не скажешь. Только моя радость и гордость длилась недолго, девушка лишилась большого количества сил и начала заваливаться на бок, да еще и с закрытыми глазами. Потеряла сознание, дуреха. Я успел в самый последний миг, выпрыгнув и использовав несколько телепортов один за другим, словив падающее тело в свои руки. Бережно перехватив сестру, я поднял ее и всмотрелся в неспокойное лицо Виктории, потерявшей сознание. «Оставляю это на вас!» — громко закричал я, поворачиваясь спиной к нападающим и, кладя девушку на землю, предварительно постелив свой плащ. Мимо меня пронеслись мои соратники и, не останавливаясь, двинулись дальше с горящими азартом глазами. «Потерпи немного, сейчас тебе станет легче!» Я положил одну руку ей на голову, а вторую на живот и прикрыл глаза. Проникнуть внутрь другого человека, да еще и без его согласия, было крайне сложно, но я справился. Оказавшись внутри, я ужаснулся. Большинство ее каналов уничтожены, а органы покрыты какой-то странной темной жижей. Сделав диагностику всего организма, я вернулся обратно в реальный мир и принялся за лечение. Виктория была сильно ранена непонятным темным заклинанием, и на ней висело сразу несколько проклятий. Раньше я бы даже не пытался что-то сделать, моих бы сил для этого наверняка не хватило, но не сейчас. Трансформация прошла моментально, и я стал видеть еще больше. Количество темной энергии у девушки было просто невообразимым. Оно было даже больше, чем появилось после моего контракта с Игорем и Градом. Кто же тебя так приласкал, сестра? Помимо магии лечения, я применял к ней еще и древнюю магию, начертив несколько символов прямиком на ее теле. Для этого мне пришлось раздеть ее по пояс полностью, не оставив ни клочка одежды. На оголенную грудь и множество синяков по всему телу я старался не смотреть. Досталось ей куда сильнее, чем я даже предполагал. Когда с первичным лечением было покончено, я принялся забирать у нее из тела всю темную энергию, используя свое как сосуд. Боль была невыносимой, но я держался, со всех сил сжав зубы. Меня бросало то в жар, то в леденящий холод, но я терпел и внимательно следил за состоянием сестры. Ярость и гнев пытались вырваться наружу, застилая глаза и заставляя действовать необдуманно, но я активно сопротивлялся и пока еще держался. Сражение прямо за спиной меня нисколько не волновало. Спасение Виктории — первоочередная задача. Когда лечение уже подходило к самому концу, резкая боль в плече заставила скосить туда взгляд. Наконечник болта вылез прямо из плеча. Такая же ситуация произошла и со вторым. Еще один арбалетный болт внушительных размеров разворошил другое плечо. Магических щитов вокруг меня не было, я не мог использовать столько различных заклинаний во время лечения сестры, она занимала все мое внимание. Как только я полностью закончил с темной энергией, а лицо Виктории порозовело и задышало более ровно, я моментально поднялся и резко повернулся в ту сторону, откуда прилетели болты. «И кто это у нас такой смелый?» —